Глава 20. Михаил Александрович, что вы здесь делаете? Видя меня, ангел спохватывается и заворачивается в одеяло до самого подбородка, хотя я и так ее уже полуголую видел. Какого хера ты не запираешь дверь? Совсем уже? Я забыла. Опускает глаза, к стене жмется. Вижу, боится. Щеки уже чуть порозовели, но не сильно. Температуру только сбил. Бредить и реветь, наконец, перестала. Ты на работу не вышла. Причина! Подхожу ближе, замечаю, как с каждым моим шагом зрачки ангела становятся больше. Извините, я заболела. Да я вижу. Давно у тебя отопления нет? Кукла молчит, и я понимаю, что что-то тут нечисто. Нет, недавно. Ремонт там. Усмехаюсь. Врать мелкая вообще не умеет. А в холодильнике у тебя тоже ремонт? Быстро на меня глаза поднимает, замечая в них страх. А это уже мне не нравится. Вы что, на кухне у меня были? Был. Таблетки тебе искал. Докторша, мать твою. Скажи мне, ангел, почему у тебя дома совсем нет еды? Ты получала зарплату? Да, получала. Прячу глаза, отвечает малая. Я тогда уже совсем не вдупляю. Куда ты ее потратила? Спрашиваю прямо. Если Тоха обидел, башку лично оторву. Ну... Вижу, мается. Слова подбирает. На проезд потратила. На еду немного было. Но уже закончилось. А остальное в казну, конечно. Лепечет своим тонким голоском, перебирая пальцами одеяло. Проезд, еда, логично. Вот только последнее я уже не вкуриваю. Стоп! В какую еще казну? Кукла моргает на меня глазищами своими изумрудными, такими невинными, что даже смотреть на эту святую чистоту страшно. «Вашу, Михаил Александрович», — отвечает просто, пожимая плечами. Усмехаюсь. «А это уже занятно, потому что никакой казны у меня нет. И сколько в казну мою отнесла?» «Почти все. Так, осталось мелочь на проезд». Не могу сдержать улыбки. Кто же ее так развел? И кто же у нас сборы в мою казну проводит? Малая губы размыкает, чтоб сказать, но резко затыкается, видя мою реакцию. Да ты не бойся, скажи, я что-то забыл. Сережа. Какой еще Сережа? Серый, что ли? Да. Провожу рукой по лицу. Дела становятся все более интересными. Сажусь на корточки напротив нее. Девчонка такая бледная сейчас, что трогать даже страшно. Ангел, у меня нет никакой казны. Усекла? Ее глаза быстро округляются. С момента зарплаты уже прошло 2 недели. Как ты жила без бабла все это время? Так, перебивалась. Ждала следующую зарплату. Отвечает, а у меня кулаки сжимаются от злости. Боже. Ребенок же совсем. Ну с кем я связался? Блять, на себя посмотри, ты бы ее не дождалась! Нару, но замечаю, что ее глаза блестеть начинают. Этого еще не хватало. Не реви. Ладно я. Но почему Тохе не сказала? Алене? Да хоть, блять, кому-то! Боялась, что уволите. А загнуться от голода не боялась? Схлипывает. Приехали, блядь. Так, ладно. Где квитанции за счета? Зачем? Смотрит на меня ошарашенно, словно я ее лупить собираюсь, а не помочь. Ангел, мозги включи. Если тебе уже отопление отключили, то следующим будет вода и свет. Где квитанции? Там... Закашливается. В коридоре лежат. Но, Михаил Александрович, Сейчас Тоха заедет, привезет тебе лекарства и жратву. И не дай бог еще кто-то к тебе припрется для сдачи в казну. Ко мне его направляй, ясно? Ага. Держи. Если буду звонить, чтоб отвечала. Бросаю ей в руки мобильник, который ангел едва не упускает. Боже, дитё. Михаил Александрович, я уволена? Да? Нет, отработаешь. Спасибо. Я отработаю всё, честно. Кутаясь в одеяло, хрипит малая. А я голую шею её замечаю и плечо, которое она не успевает закрыть одеялом. Заставляю себя отвернуться и не глазеть. Будет еще кто-то прессовать, звони мне, сразу. Выхожу из ее хаты, набираю Тоху. Слушаю, брат. Тоха, едь к Котовой. Нахрена? Меня Люда ждет. Ты заебал уже со своей Людой. Я тебе не трахаться к ней зову. Купи от простуды что-то, жратвы и едь к малой. Отбой. Почему-то всего колотит. Эта девочка. Хоть бы кому сказала, что прессанул ее Серый. Так нет же. Она лучше будет тут в одиночку сдыхать в холодной квартире, но не скажет. И это почему-то выводит из себя. Не приедь я проверить ее сегодня. Завтра бы некого уже было навещать. Алло, Серый, приедь в клуб. Побеседовать надо.